Человека, причиняющего мне вред, я поставлю под защиту моей незлопамятной любви. И чем более зла он мне наносит, тем более добра я ему окажу. Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня. У тех, кто таит в себе такие мысли, ненависть не прекращается. Он оскорбил меня, он ударил меня, он одержал верх надо мной, он обобрал меня. У тех, кто не таит в себе таких мыслей, ненависть прекращается, ибо никогда в этом мире ненависть не прекращается ненавистью, но отсутствием ненависти прекращается она. Некоторые не знают, что нам суждено погибнуть. У тех, кто это знает, сразу прекращаются ссоры. Из близости к людям возникают страсти, и печаль возникает, всегда идущая за страстями. Поняв, что в страстях коренятся страдания, ты иди одиноко, подобно носорогу. Разнообразные плотские наслаждения, они сладкие и пленительны. То в том, то в другом виде они колеблют наш дух. Не думайте, что благо ваше может прийти извне. Благо внутри вас и зависит только от вас. Не рождаются волны в глубине моря, там все в покое. Не допускайте и вы в себя волн внешнего мира. Не стремитесь ни к чему внешнему, и вы будете обладать благом. Чтобы избегать грехов и побеждать их, прежде всего надо признать то, что корень каждого греха в дурных мыслях. Избегай того, что тешит только твое тело, что зажигает в нем страсти. Обращай свои взоры к тому, в чем мир не видит радости. Сами светите себе, сами охраняйте себя. В самих себе найдите убежище. Истина да будет вам светом. Истина да будет вам убежищем. Не ищите опоры ни в чем, кроме как в самих себе.